Когда флайер исчез в коридоре, Скуртл вместе с остальными пиратами заорал что-то бессвязно радостное. Впрочем, опьянение победой быстро схлынуло, и помощник вспомнил о командирских обязанностях. «Прекратить по льву!» — крикнул он. «Экономим батареи, парни!» С первого раза команду услышали не все, поэтому Скуртулу пришлось добавить еще пару выражений, а одному особо увлекшемуся врезать кулаком по затылку. Наконец порядок был восстановлен. «Сэр, что дальше делать?» «Дальше». Скуртул огляделся. Пираты стояли на дне шахты, а горящий катер давал вполне достаточно света, чтобы разглядеть черный прямоугольник входа на другой ее стороне. «Уж точно не торчать здесь, дожидаясь, когда нам на голову пару баллонов с кислородом уронят. Уходим в тоннель». Выполнить приказ оказалось не так-то просто. Вход был наполовину завален деревом, опрометчиво вылезшим на край шахты и рухнувшим вниз, когда люк открылся. Несмотря на перелом ствола, дерево выглядело даже слишком живым. Ветки с корнями непрерывно шевелились, как и волосы пробиравшихся мимо него пиратов. Наконец, вся группа оказалась внутри, и появилось время подсчитать потери. В катер садилось 15 человек, но... «Смола и дамку!» — поджарил стрелок с флайера, — устало сообщил один из пиратов. «А Фелиса убило, когда в двигатель попали. Прошибло какой-то штукой насквозь. Он и пискнуть не успел. Я как раз рядом сидел, так меня кровью с ног до головы забрызгало». «Ясно», — кивнул Скуртул. «Ладно, парни, отдохните пока чуток». Сам он, отойдя в сторону, попытался связаться сначала с Балфером, затем хоть с кем-то из оставшихся наверху. Но ком хрипел, шипел и булькал, категорически отказываясь выдавать сколь-нибудь связную речь. Впрочем, Скуртула это даже обрадовало. Сообщать Балферу о потере второго за час катера не больно и хотелось. К тому же адмирал наверняка придумает для них новое задание в стиле «Пойдите туда, не знаю куда, и принесите мне на блюде голову Роджера Сакаи. И чтобы блюдо непременно было золотое, а не то я вас всех». Но пересидеть внизу всю операцию по захвату базы тоже не выйдет, с сожалением решил Скуртул. Нужно изобразить бурную деятельность, или хотя бы видимость онной. «Ну что, отдохнули, калеки?» — бодро рявкнул он. «Готовы к подвигам во славу нашего адмирала?» В ответ раздалось невнятное мычание. На ноги вскочили только два новичка, завербованные перед самым вылетом. Ветераны продолжили сидеть и лежать вдоль стены, демонстрируя, что подвиги, оно, конечно, хорошо, но уж больно муторно. «Ну же, ребята!» — повысил тон помощник, мысленно сделав пометку «избавиться от бодрых сопляков». «Давайте выбираться из этой проклятой дыры!» «А куда идти?» — не вставая, осведомился один из пиратов. «У нас даже плана этого муравейника нет. Или ты знаешь, где тут выход?» «Конечно, знаю», — с уверенностью, которой на самом деле не ощущал, заявил Скуртул. «Мы на самом нижнем уровне базы. Если двинемся наверх, точно не ошибемся». «А может, лучше все же здесь подождем?» — подхватил другой пират. «Наш пробьют дыру, спустят катер». «Ага, три раза!» — насмешливо фыркнул Скуртул. «На, попробуй!» — сунул он спорщику в лицо ком, от которого тот отшатнулся, словно от гранаты. «Если уговоришь Балфера рискнуть оставшимися катерами, я половину своей доли отдам». «Да я что? Я так, просто!» — тут же сдал назад пират. «Я как все!» «Может, кто-то еще хочет пообщаться с адмиралом?» — с надеждой осведомился Скуртул, водя рукой с комом. Этот жест оказал на коллег... воистину целительное действие. Пираты поднялись и даже образовали некое подобие строя. То-то же. А теперь слушайте меня. Наша первая задача — найти указатели. Тут наверняка должны быть всякие стрелки, шмелки, показывающие дорогу к ближайшему выходу. Скуртул ошибался. Никаких указателей на базе не было и быть не могло, потому что их пришлось бы переделывать после каждой перетасовки отсеков. Но пиратам повезло. Через полсотни метров и два поворота они обнаружили лифт, а рядом с ним оранжевый люк с надписью «Аварийный выход». «Разбиться на две группы», — скомандовал Скуртул. «Одна в лифт, другая по лестнице». Пираты замялись. «Не понял, в чем проблема». «Командир, а вы в какой будете?» «Какая разница?» Подчиненные красноречиво молчали, намекая, что командир наверняка выберет для себя более безопасную дорогу. «Я буду с теми, кто полезет по лестнице», — напыщенно заявил Скуртул. «Меня ступеньками не испугаешь». На самом деле помощник попросту хотел оттянуть момент встречи с Балфером. Остальные пираты, за вычетом двух новичков, тоже это смекнули, поэтому лифтовую группу пришлось набирать при помощи жеребьевки. «Все, капитан, база полностью в нашей власти», — пафосно объявил Фрэнк, первым делом дозакрыв крышку шахты, а вторым включив глушилку всех посторонних радиочастот. «Правда, пока я не настроил голосовой идентификатор, управлять ею можно только с этого пульта, вводя команды в сенс-панели или тактильно по схеме. Сейчас я ее укрупню, чтобы удобнее было». Роджер глянул на растянувшееся вертокно и схватился за ком. «Винни, это вы поднимаетесь?» «Как раз хотел тебе сообщить, Кэп», — скороговоркой зашептал бывший сержант. Они с Теодором залегли у края порта и поочередно вырывали друг у друга визор, следя за перемещением пиратов, пока те не скрылись в глубине тоннеля. «Катер мы того. Задержали насовсем. Но команда улизнула. Наверное, попытаются в центр прорваться». «Тогда стоп-машина!» Роджер поспешно прижал палец к желтому огоньку, движущемуся вверх по схеме. Огонек остановился и замигал. «Это их надолго не задержит», — боязливо заметил Фрэнк. «Отстрелят крышу лифта и выберутся по технической лестнице. Следующие двери как раз нашего этажа». Снизу действительно донеслись глухие удары. Пираты, как и все жертвы лифтов с глубокой древности, вначале принялись колотить по дверям и пытаться отжать створки. «Может, покатаем их вверх-вниз?» — предложил Роджер. «Заклинить кабину, расплюнуть, сунуть в щель ту же крышку». И тут Станислава осенило. «А ну-ка, наладь мне связь с лифтом», — потребовал он. Фрэнк, подсуетившись, даже вывел на вертокно картинку. Шесть рож, обращенных к потолку, с ожившей камерой. Станислав наклонился к встроенному в пульт динамику и четко, уверенно объявил. «Господа пираты, вы в ловушке. Немедленно сложите оружие, и когда крышка лифта откроется, вылезайте по одному с поднятыми руками. При беспрекословном повиновении мы обещаем сохранить вам жизнь». Пленники возмущенно завопили и пару раз выпалили таки в потолок. Картинка исчезла, но, судя по крикам боли, камера в отместку осыпала их жгучими искрами. «В противном случае», — неумолимо продолжал Станислав, — «мы сначала поднимем вас под самую крышу, а потом отключим антигравитатор кабины». «Но капитан!» — испуганно прошептал Фрэнк, делая страшные глаза. «Если кабина начнет падать, сработает механическая стопорная система. Я никак не могу ее отключить». Станислав прикрыл динамик ладонью и посмотрел на Роджера. «Роджер, вы знали об этой системе?» «Откуда?» — оторопел тот. «Я же бывший коп, а не лифтер». «Вот и они вряд ли знают». Капитан снова обратился к пиратам. «У вас есть 10 секунд, чтобы согласиться на наши условия». 10. 9. Из динамика полилась многоголосая ругань. Особенно изощренно пленники прошлись по Роджеру и его родне, напорочив ее вплоть до 10-го колена. «Не сработает», — сомнением пробормотал Роджер. 6. 5. На последних секундах пираты притихли, а потом хором заорали. «Мы согласны! Сдаемся!» «Вот и замечательно!» Станислав с победной улыбкой выпрямился. «Теперь осталось только выяснить, как эта крышка открывается, и придумать, куда их пересадить». «На нашем этаже за углом через 3 двери есть продуктовый склад», — сообщил Дэн. «У него кодовый замок и изоляция отличная». «Прекрасная идея», — Станислав замялся. «Кого бы ему отправить за пленниками?» Но тут Рыжий сам предложил. «Так я пойду гляну, что можно сделать». «Иди», — разрешил капитан. «Надо только как-то связь держать. Роджер, может, отдадите Дэну свою клипсу?» «Давайте мы лучше вместе сходим», — вызвался Роджер, саживая Петровича на плечо Фрэнку. Ёжик тут же развернулся и умоляюще приподнялся на задние лапки, но хозяин был непреклонен. «Там все-таки 30 головорезов». «Хорошо». «Полина, Джилл, бегите, устанавливайте свою ловушку. Подозреваю, следующей волны атаки долго ждать не придя». «Винни говорит, их 12 было». Встревоженно перебил капитана Фрэнк, успевший похвастаться товарищу первым успехом. «Значит, еще 6 где-то бродит». «А системы термодатчиков тут нет, только камеры». «Плохо». «Тогда заблокируй остальные лифты и следи за лестницами», — распорядился Станислав. «Вень, а ты куда?» «Я заметил, что тут медотсек есть», — смущенно признался друг, показывая на схему. «Хочу взглянуть». «Ну, сходи», — скрипя сердце, разрешил капитан. Медотсек, как и продовольственный склад, располагался на этом же этаже, только в другую сторону по коридору. «Михалыч, А ты возьми катушку лески и натяни ее перед выходами с обеих лестниц. Сикось-накось, на разной высоте. Пусть думают, что там мины установлены». «А нам с Марией Сидоровной что делать?» — робко спросила Наталья, покусывая губы и переминаясь на месте. «Сесть в кресло и отдохнуть», — успокоил ее Станислав. «Пока что мы полностью контролируем ситуацию». «А в туалет можно?» Еще тише и жалобнее поинтересовалась женщина. Похоже, переживала она именно из-за этого, но стеснялась обратиться к капитану с такой интимной просьбой. «Да-да». «Я тоже хочу», — встрепенулась Мария Сидоровна. «Ближайшая общая уборная между 5-м и 6-м лестничными пролетами», — сообщил Фрэнк. Лицо у Натальи стало совсем страдальческое. Выходить на лестницу, по которой, возможно, сейчас карабкаются вооруженные пираты, ей вовсе не хотелось. «Но вы можете воспользоваться санитарными отсеками в офицерских каютах». «Идемте, коллеги, я вас провожу», — предложил Владимир, которому, видимо, тоже сильно приспичило. До сих пор он геройских наклонностей не проявлял, а когда капитан распределял обязанности, вообще вел себя тихо-тихо. «Только не заблудитесь», — предупредил хакер. «Там довольно большой жилой блок с несколькими пересекающимися коридорами». Ученый высокомерно хмыкнул. Проделать дыру в крышке шахты оказалось не так-то просто. Как вскоре выяснилось, ее верхний слой представлял собой слоеный пирог из тугоплавкого металла и керамики. Истратив батареи двух бластеров и лазерного ружья, пираты лишь наметили контуры будущего лаза. «Видишь?» — насмешливо сказал Балфер удрученному черепу. «А ты еще взрывать ее хотел. Эту штуку, наверное, даже нашим главным калибром с одного раза не прошибешь». «Взял бы да попробовал», — подумал командир абордажников, но озвучивать эту мысль, разумеется, не стал. «Со Скуртулом связи так и нет», — сменил тему адмирал. «Не ползвука». Череп махнул рукой на середину крышки, где один из пиратов, скрючившись словно волк, с примерзшим к полынье хвостом, безнадежно дергал за какой-то шнур. «Мы даже передатчик туда спустить попробовали». «И?» «И он остался там, когда дыра схлопнулась». Командир абордажников поежился, вспомнив, как крышка вздрогнула под ногами. «Откроется или закроется? Видно, дело не в преграде. Что-то нас целенаправленно глушит». «Не что-то, а кто-то», — проворчал Балфер. Адмирал обошел вокруг места работ, ковырнул носком сапога лунку от бластерного разряда и вновь развернулся к черепу. «Пусть кто-нибудь попроворнее возьмет мой флайер и слетает на крейсер за плазменными резаками из мастерской». С профессиональными инструментами дело пошло веселее. Уже через несколько минут в крышке зияла дыра 1,5 метра в диаметре с неровными краями. Подождав, пока они остынут, череп приказал спустить вниз трос с привязанным на конце скафандром. К огорчению столпившихся вокруг пиратов на приманку для снайпера никто не клюнул, а значит, лезть в дыру предстояло уже им. Первым решено было отправить Шипшиха. Старина Шип считался отличным разведчиком. По крайней мере, так всякий раз говорили змеелюду командиры, посылая его на очередное опасное задание, мысленно добавляя: «Надеюсь, в этот раз ты там сдохнешь». Ссориться с хитрой, злопамятной и опасной тварью желающих не находилось, и череп не был исключением из правила. «Давай, Шип, спускайся», — слегка заискивающе скомандовал он. «Смотри, какая хорошая дыра, совсем как твоя родная нора». Змеелюд замешкался. Что бы про него ни говорили, из нор его раса вышла уже 1,000,000 лет назад, и черный лаз, от которого ощутимо веяло опасностью, а точнее горящим внизу катером, нравился ему не больше, чем людям. Но приказ есть приказ. И Шипших, обвившись вокруг троса, скользнул вниз. «Ого! Да здесь еще полно провианта!» Роджер вытащил из ближайшего ящика консервную банку, повертел и разочарованно бросил обратно. «Уже 5 лет как просроченное». «Полно, не то слово». Дэн пошел вдоль полок, уставленных контейнерами. «Тут, наверное, запасы для всего персонала базы на случай ядерной зимы». «Ладно. Ты заканчивай осмотр, а я к лифту», — решил Роджер. Склад вполне годился под тюрьму, лишь бы пленники не нашли в ящиках чего поопаснее вздутой тушенки. Если заставить этих ребят слишком долго ждать, они могут переменить свои планы. «А связь?» «Отсюда до командного центра ближе, чем до лестницы и лифтов. Если что, успеешь добежать», — успокоил Роджер. «А если помощь понадобится тебе?» «Ты меня и без кома услышишь», — пообещал Сакай. «Уж что-что, а шуметь я умею». Дэн кивнул, и Роджер направился к лифтовой шахте. «Фрэнк, они там как?» В нужной кондиции?» «Не знаю», — отозвалась Клипса. «Но ругается, будь здоров. Я столько новых слов узнал». «Нас ругают или Балфера?» «В основном Балфера и еще какого-то Скуртула», — доложил итальянец. «Ну и просто ругается, безадресно». «Значит, в нужной», — довольно усмехнулся Роджер. «Давай подними лифт ближе к этажу и открой двери». «Капитан, а они не ломанутся на выход всей толпой?» — забеспокоился Фрэнк. «Я же не вижу, что они там делают, только динамик работает». «Я сказал ближе, а не на сам этаж. Мне нужно, чтобы крыша лифта оказалась на полметра ниже уровня пола», — пояснил Сакай. «Сможешь?» «Попробую», — сомнением отозвался навигатор. «Если Искин поймет, чего я от него хочу». Роджер задумался. «Ты же скоростью подъема управлять можешь? Вот и поднимай их, но медленно». Сам он лег на пол возле шахты, опустил в нее руку и, дождавшись, когда крыша лифта коснется пальцев, скомандовал. «Стоп!» А потом громко обратился к пленникам. «Ну что, смертнички, не расхотели сдаваться?» «Расхочешь тут, как же!» Сварливо отозвались из лифта, но открыто материться уже постереглись. «Тогда...» Оглянувшись, Роджер прикинул сектор обстрела, на случай, если пираты все-таки решат устроить ему сюрприз. «Объясняю процедуру. По одному вылезаете на крышу лифта, выкидываете в коридор все имеющееся у вас оружие. Затем поворачиваетесь». «А это для чего?» — обеспокоенно спросили снизу. «Чтобы я мог хорошенько разглядеть вас в камеру», — соврал Роджер. «На самом деле никакой камеры в лифтовой шахте не было, но пусть думают, будто есть». «Может, тебе еще догола раздеться?» — проворчал его собеседник. «Так чего? Начинать уже!» «Сейчас!» Роджер открыл замок крышки, быстро вскочил и отступил в коридор, держа край шахты под прицелом бластера. «Давайте!» Из лифта донеслись лязг, сдавленные проклятия, пыхтение. Затем в коридор вылетело лазерное ружье с подствольным ракетометом и бластер в кобуре. «А дальше?» — сверился с камерой Сакаи. «Нету больше ничего, чтоб не лопнуть от взрывной декомпрессии». «А если поискать?» — повысил голос Роджер. Пират матюгнулся и выбросил еще один бластер поменьше, а следом вибронож, чуть-чуть не дотянувший до звания вибротесака. «Так-то лучше», — ухмыльнулся Сакай, ногой отпихивая всю груду подальше от шахты. «Вылезай, лопнутый». Первого пленника Роджер качественнейшим образом упаковал прихваченным с собой шнуром. Лишь затянув последний узел, Сакай сообразил, что если и дальше будет практиковаться в ходзё-дзюцу, ему придется самому оттаскивать пленных в кладовку. Да и шнура хватит еще только на двоих. Пришлось долго и муторно распутывать узлы и вновь связывать пленного уже более простым захватом ниндзя, когда любая попытка шевельнуть стянутыми за спиной руками тут же аукается на захлестнутой веревкой шеи. Следующего пленного Роджер довязал прицепом к первому и также поступил с остальными, пока в конце коридора не образовалась очередь из шестерых мрачных пиратов, которую гордый собой Сакаи и повел на склад. Глоссарий. Ходзё-дзюцу. Японское искусство боевого связывания, которое успешно взяли на вооружение мазохисты.